Восьмое. Линия отношений и семьи. Точки К, Н, М. Пятый аркан раскрывается как энергия глубокой духовной связи между партнерами, где отношения строятся на прочном фундаменте взаимного уважения, общих ценностей и осознанного следования традициям. Это союз, в котором оба человека ощущают сакральный смысл своего соединения, видя в партнере не просто возлюбленного, но и соратника на пути к высшей цели. В своем гармоничном проявлении эта энергия естественным образом воплощается в классическую патриархальную модель семьи, но важно подчеркнуть, только в том случае, когда такая форма отношений является осознанным и добровольным выбором обоих. Здесь традиция не становится клеткой, а превращается в живой язык любви, где каждый находит свое место без ущемления личности. Супруги становятся хранителями не только семейного очага, но и особой духовной атмосферы, передавая детям не просто набор правил, а живую мудрость предков. Ключевая особенность таких отношений — способность сочетать стабильность традиционного уклада с внутренней свободой каждого, где внешние формы наполнены глубоким личным смыслом. Они являются просто слепым следованием устоям. Возможное место — способ знакомства с партнером. Точка Н. Пятый аркан проявляется как энергия осознанных традиций и мудрого следования знаниям. Люди, находящиеся под влиянием этой энергии, часто находят друг друга в пространствах, где царят учёба и преемственность, университетских аудиториях, исторических музеях, научных конференциях или духовных ретритах. Их союз может начаться с совместного изучения древних текстов или дискуссии о семейных ценностях. Нередко судьбоносная встреча происходит благодаря старшему поколению. Родителю или родственники могут выступить в роли мудрых свах, чувствующих духовное родство между будущими супругами. Особую символику приобретают знакомства на семейных торжествах, свадебных юбилеях, днях рода или традиционных праздниках, где сама атмосфера пронизана энергии преемственности. В таких парах часто присутствует ощущение, что их союз был предопределен не только личным выбором, но и многовековой мудростью предков, а их встреча — это продолжение некоего сакрального семейного сценария. Общий характер отношений. Пятый аркан в отношениях требует глубинного духовного родства. Это энергия, где душевная близость ценится выше страсти, а общие ценности важнее мимолетного влечения. Здесь брак воспринимается как сакральный союз, освященный традицией и социальными устоями, где партнеры становятся хранителями не только семейного очага, но и родовой мудрости. С первых дней знакомства такие пары ощущают незримую связь. Их тянет друг к другу не сколько физически, сколько на уровне общих идеалов, жизненных принципов и даже схожих духовных поисков. Эта энергия проявляется в естественном стремлении следовать патриархальному укладу, где каждый партнер осознанно принимает свою роль не как ограничение, а как продолжение многовековой традиции. Телесная близость в таких союзах расцветает постепенно, лишь после того, как установится прочный фундамент взаимного уважения, доверия и единства взглядов на саму природу брака. Рекомендация для построения гармоничных отношений. Первое. Уважайте его ценности и традиции. Не высмеивайте его приверженность традициям, даже если они кажутся вам старомодными. Интересуйтесь его семейной историей, духовными взглядами. Это основа его личности. Предложите создать свои ритуалы, совместные молитвы, медитации, семейные ужины с особым смыслом. Второе. Развивайте духовную близость. Говорите о смыслах. Ему важно чувствовать, что вы разделяете его взгляды на жизнь. Читайте вместе духовную литературу, обсуждайте философские вопросы, поддерживайте его миссию. Если он учитель или наставник, цените эту часть его жизни. Третье. Принимайте его роль в отношениях. Если не склонен к патриархальной модели, четко обсудите ожидания, без давления. Дайте ему ощущение, что вы — команда с общими целями, а не просто партнеры. Не нарушайте его доверие. Измена или ложь он воспримет как предательство высших ценностей. Четвертое. Избегайте конфликтов на почве догм. Не навязывайте радикально новые идеи, если он к ним не готов. Не провоцируйте споры о религии религии и традициях, если чувствуете его непримиримость. Не обесценивайте его авторитет, для него важно чувствовать уважение. Пятое. Помогите ему избежать крайностей. Если он становится слишком контролирующим, мягко напомните о свободе выбора. Если зациклен на правилах, предложите взглянуть на ситуацию с любовью, а не через догмы. Если пренебрегает земными радостями, балансируйте духовность простым человеческим теплом. Идеальные отношения с обладателем пятого аркана — это союз двух учеников жизни, которые вместе ищут истину, уважая путь друг друга. Любите не только друг друга, но и ту высшую правду, которая вас объединяет. Возможные проблемы в отношениях. К.М. Главное в таком союзе — духовная близость и общее развитие. Для партнера с пятой энергией важнее всего чувствовать, что вы идете в одном направлении, разделяете его ценности и готовы вместе постигать новые знания. Материальные блага, быт и светские развлечения его мало волнуют. Он живет идеями, смыслами и своей миссией, потенциальные проблемы и их решения. Первое. Разный уровень развития. Проблема. Иерофант постоянно растет интеллектуально и духовно. Если партнер перестает развиваться, со временем между ними возникает пропасть. Решение. Поддерживайте его стремление к знаниям, но и сами не останавливайтесь. Учитесь, обсуждайте прочитанное, ищите новые темы для совместного изучения. Второе — погруженность в работу. Проблема. Найдя свое призвание, такой человек может полностью уйти в профессию, забыв о семье. Решение. Договоритесь о балансе, например, выделите определенные дни или часы, которые будут посвящены только семье. Помогите ему увидеть, что близкие тоже часть его духовного пути. Третье — чрезмерный контроль. Проблема. Стремясь к порядку и соблюдению правил, иерофант может начать диктовать, как жить не только себе, но и партнеру. Решение. Мягко обозначьте границы. Напомните, что истинная мудрость в уважении к свободе другого, даже если его выбор не совпадает с вашим. Четвертое. Конфликты с роднёй. Проблема. Для пятого аркана семья — святой. Если вы не ладите с его родственниками, это может стать серьезным испытанием для отношений. Решение. Проявите уважение к его корням, даже если не разделяете всех взглядов его семьи. Найдите компромисс. Например, установите разумные границы общения. Пятое. Пренебрежение материальной стороной жизни. Проблема. Погруженный в духовные поиски, такой человек может забывать о деньгах, карьере и бытовых вопросах. Решение. Возьмите финансовые вопросы частично на себя или мягко напоминайте об их важности. Помогите ему увидеть, что материальное не враг духовного, а инструмент для реализации идей.